У сидящих птиц сжатое положение пальцев фиксируется сухожилиями. Оно изменяется только особым движением мышц. Распогодилось. Буря, завывая, улетела в прошлое. Тучи откочевали за горизонт. Вечер берет город в плен. Сумерки пахнут свежестью и лавандой. Косматый шар солнца окунается в море. Словно боязливая девчонка, светило пробует воду кончиками лучей. К набережной бегут нити. Пурпур, охра, кармин. Корабли качаются на крови. В порту суетятся муравьи. Буря причинила много вреда. Ни день, ни два уйдут на восстановление. Какой-то фрегат окутался белым дымом парусов. С чего бы капитану приспичило выходить в море на ночь глядя, думает Гарпия. Наверное, военный корабль. Приказы не обсуждают. И сразу забывает о фрегате. На западе высится громада Гранд-Люпина, смешная с такого расстояния. Блестит черепица на кровлях предместий. Сверкает булыжник улочек, извиваясь, они поднимаются к центру столицы от моря. Мостовые сделаны из червонного золота. Это ненадолго. Солнце утонуло до половины. Вскоре из пучины вынырнет рыба-ночь. Гарпия любуется городом. Она перебирает воспоминания, накопленные за день. Так скупердяй-барон, спустившись в заветный подвал, открывает сундук и просеивает монеты сквозь пальцы. Каждая монетка блестит на свой лад. Эти монеты – однодневки, как бабочки. День, и только, их блеску, сверканию, чувствам, придающим уникальный оттенок. Струйтесь, падайте в сундук, роняйте капельки звона. Завтра монеты останутся на месте. Но блеск уйдет, и звон стихнет навеки. Голые факты, чистая, незамутненная память. Холодные, как сталь, планы на будущее. Никаких чувств, никаких якорей. В настоящее время, здесь, сейчас, ей доступно все. Любовь, ненависть, грусть, радость. Все. Вчера или завтра, только знание. Гарпия не жалеет. Она не знает, как бывает иначе. Она может только догадываться, глядя на людей. В Ритти, вокруг нее, слишком много якорей. Так много, что она сама начала играть якорьками-однодневками, доступными ее племени. Скоро ночь. Торопись. Последние монетки летят в чрево сундука. Она закрывает глаза. И не видит, как дракон слева от нее расслаивается на две фигуры. Одна остается в неподвижности, обвив хвостом опору. Так статуя провела немало лет. Другая сжимается в комок и прыгает на гарпию. Столкновение. Когти отпускают поперечину. Оба летят, летят, коротко и страшно, и падают, к счастью, не вниз, с высоты университета, а на крышу за статуями, подальше от края. К счастью ли, подумала бы гарпия, если бы успела. Она лежит навзничь, глядя в лицо прыгуну. Лицо похоже на череп, щеки, лоб, нос, все расписано углем и белилами. Завтра ей не опознать врага, останься оба в живых и сойдись на очной ставке. Боль в спине, тупые, горячие толчки. Спасибо птичьему крестцу, спас. Ряд позвонков, сросшихся с тазовыми костями, фактически слитых в единую кость, достаточно прочен, чтобы регулярно выдерживать удар при приземлении. Вот и сейчас, выручил. Прыгун ловко придавил ногами птичьи лапы гарпии. Воспользоваться когтями. Нет шансов. Его пальцы мертвой хваткой вцепились в запястья рук, вынырнувших из-под крыльев. Друг на друге, враг на враге. Двое незнакомцев. Они похожи на любовников. Долго так продолжаться не может. Но прыгун и не хочет, долго. Лицо череп откидывается назад. Ухмылка смерти обнажает оскал. Неприятно, неожиданно желтый. И лоб, выкрашенный в цвет погребального савана, бьет гарпию в переносицу. В последний момент она успевает отвернуться. Ее шея сходна с птичьей. Это незаметно, но это правда. Позвонков больше, чем у человека. Они подвижны и обособлены. Удар приходится в скулу, ближе к уху. Хрустит кость. Щека сразу опухает. Статуи с интересом следят. Кто кого? В выцветших глазках виверны, любопытство. Горгулья дразнится, высунув раздвоенный язык. Сочувствует грифон. Вдалеке стучит колотушка ночного сторожа. С пьяну или излишнего рвения, он вышел на работу раньше обычного. В Ритти все спокойно. Спите, добрые горожане. Ритм колотушки усыпляет, отнимает волю к сопротивлению. В подступающей ночи, на крыше университета, кто-то хочет убить гарпию. Не дав ударить во второй раз, она приподнимает голову и зубами вцепляется в чужой подбородок. Зубы гарпий подобны кошачьим, только клыки гораздо короче. Рот наполняется кровью. Прыгун вскрикивает, отшатывается, и гарпии удается вырваться из его объятий. Теперь ее очередь прыгать и взлетать. Она не намерена продолжать этот нелепый бой. Прочь, подальше отсюда. Но прыгун начеку. Стянутая пружина, леопард в засаде, вот кто он. В сумасшедшем броске он достает лодыжки гарпии и повисает всей тяжестью. Отчаяние, судороги, хлопанье крыльев. Вес противника слишком велик, хочет она того или нет, гарпия возвращается на крышу. Но теперь она начеку. Когти рук впиваются в плечи неотвязного прыгуна. Проклятье, под плащом он в кожаном доспехе. Кожа скрипит, местами поддается, но недостаточно. Крылья лупит врага по лицу, ослепить, опрокинуть, заставить отпустить ее лапы. Он отпускает. Вместо ног он перехватывает левую руку гарпии. Вихрь, волчок, запущенный озорником, и гарпия не успевает опомниться, как снова лежит на крыше. Одна разница, что ничком, а не навзничь. Ей удается откатиться. Стилет прыгуна ломается, войдя в соприкосновение с краем постамента. Грифон злорадствует, глядя сверху. Грифон с самого начала был на стороне своей, пернатой. Внизу, на площади, подвыпившие старшекурсники горланят красный диплом. Трагикомическая история о защите диссертата олухом-некромантом. Песня удаляется вместе с певцами, решившими добавить. Позвать на помощь. Кто услышит? Гарпии кажется, что на нее обрушился град камней. Вновь оказавшись сверху, прыгун обрабатывает ее туловище. Основание ладоней, которыми он бьет в грудь, в ребра, куда попало, тверже иных кулаков. Это не ладони, это конские копыта. Впору поблагодарить судьбу за то, что родилась полуптицей. Мышцы, отвечающие за полет, великолепно развиты. Выполняя несвойственную им роль брони, они еще держатся, но от боли темнеет в глазах. Возможно, здесь она и умрет. У мысли горький привкус. Горечь отрезвляет. Когти лап раздирают плащ. Плотная ткань сопротивляется, сбивается во вьюг. Когти увязают. Неистовым рывком гарпия освобождается от тяжести чужого тела, возносится на 5, на 2. Взлететь выше она не пробует. Вместо этого, хлопая крыльями так, что должны, казалось, услышать все от порта до Гранд-Люпина, двигаясь спиной вперед, она тащит прыгуна к краю крыши. Между грифоном и мерзавкой горгульей. Человек-скелет сопротивляется. Пытается ухватиться за статуи. Руки его соскальзывают, пальцы кровоточат. Еще один рывок. И еще. Балансируя на краю, не в силах удержать равновесие, прыгун хрипит. И падает вниз, в один из трех внутренних дворов университета, на крону высокой, усыпанной плодами рябины. Как она сумела высвободить когти и не рухнуть следом, гарпия не знает. Даже не мечтая о полете, она ковыляет вглубь крыши, к трубе. Здесь есть лючок на чердак. Надо молиться, чтобы его не заперли. Избитая, стонущая, еле дыша, гарпия молится. Знать бы еще, кому. Лючок не заперт. С чердака она попадает на лестничную площадку. Тишина, покой. Лечь в угол, на груду тряпья. Заснуть до утра. Вместо этого вроде бы очевидного решения, она начинает спуск. Ступеньки не рассчитаны на птичьи лапы. Руками она держится за перила, и боль в груди становится одуряющей. Грудные мышцы птицы, это чудесно. Но над мышцами есть еще грудь женщины, которой хорошо любоваться или выкармливать детей. А кираса панциря, увольте. Мне сегодня досталось, думает она. Мне крепко досталось. Кто? Кто вы? Зе зачем? А вы кто? Я, секретарь ректора. Моя фамилия, Триблиц. А вы, наша студентка, я в курсе. Вечный странник, вы ужасно выглядите. Помогите мне спуститься. Я, понимаете, я очень... гори оно синим пламенем. Разрешите, я возьму вас на руки. Так будет удобнее. Вы совсем легкая. На руках секретаря она засыпает, но просыпается в холле первого этажа и отказывается, когда Триблиц предлагает ее проводить, вызвать лекаря. Спасибо, не надо. Я, Келина Страфода, мрачная с островов возвращения. Такие, как я, возвращаются сами. Великолепное зрелище, в настоящее время, вся в настоящем, без остатка, живая, еще живая гарпия пытается остановить извозчика, чтобы добраться к месту своего проживания. Трижды, четырежды и 100 раз подряд она жалеет, что отказала Триблицу. Проклятая гордость, без ее дери. Извозчики ухмыляются и едут дальше. Либо 4 орел на аркане. КП-13. Вот и день прошел, вот и век, и больше. Время сбора камней и теней. Оглянись на нас, безымянный Боже. Оглянись и оставь в тишине. Томас Биннери. Крис. Нет ответа. Кристиан. Бабушка Марго отвлеклась от плиты. Впрочем, отвлеклась, это сильно сказано. Зовя внука, почтенная дама продолжила жонглировать блинами, пекущимися на двух увесистых сковородах. Чистый цирк. Вот блин с правой сковородки взлетает в воздух, делает сальто мортали и шлепается обратно неподжаренной стороной. Шкворчит кипящее масло. По кухне течет волна упоительного аромата. Сковорода пушинкой, не издав ни звука, опускается на плиту. Теперь очередь ее соседки. Оркестр, барабанную дробь. Негодник, опять он запропастился. Нет, я не дам ему блинчика. Я здесь, бабуля. Парень материализовался из кухонного чада, как демон, явившийся по вызову. Марго знала верное заклятие. Подбрось дров, жар спадает. Ага. Кочергой он поддел заслонку и начал переправлять в сухие ясеневые чурбачки, которые наколол с утра, в раскаленное нутро печи. Хорошо, что мастер Дидель час назад отпустил его из лавки. Блины Кристиан обожал. Он повел жадным глазом на стол, где томились в ожидании миски с начинкой. Моченая калина, фарш из печенки, жирные брюшки форели, объеденье. Богачи, дурни, брюшками брезгуют. Им филей подавай, лаферы. Ничего в жратве не смыслит. Он вспомнил, как в детстве, сопляк, взятый из приюта, едва не спалил весь квартал. Бабушка Марго велела протопить любимую печь. И Кристиан, впервые допущен к ответственному делу, перестарался. Это теперь он знает, что сосновые полежки кладут на растопку. Потом кидают бук или ясень, они жар дольше держат. От сосны лишь пламя, искры да запах смолы. В увлечении работой, рад побегу из опостылевшей блохарни, он без устали кормил ненасытную печь сосной. А огненная прорва требовала еще и еще. Пламя гудело и завывало в трубе. Мальчишка радовался. Вон какой жар. Бабушка будет довольна. Отвлекли его вопли с улицы. Выглянув в окно, Кристиан обнаружил толпу зевак, собравшихся под домом. Люди тыкали пальцами в небо и казались обеспокоенными. Оставить гудящую печь без присмотра было боязно, но любопытство пересилило. Он только на минутку, и сразу обратно. Кристиан вихрем вымелся на улицу, задрал голову вверх, и обомлел. Из печной трубы извергался столб огня локтей 5 в высоту. Словно через трубу дышал злодей-дракон, пробудившись от спячки. Снопы искр взлетали до небес, норовя пропалить брюхо тучем. Часть искр гасла в вышине, часть осенним звездопадом щедро валилась на соседские крыши. Там, где лежал тес, а не черепица, уже дымилась. В тот день Крис Непоседа впервые испугался по-настоящему. Оцепенев от ужаса, не в силах оторвать взгляд от адского фонтана, виноватый, готовый умереть на месте, он стоял, не зная, что делать. Его спасло чудо, не иначе. Вечный странник услышал мольбу сопляка, или искры прожгли таки брюхо тучи неудачницы, но на город рухнул дождь. Не жалкая морось, солидный, знающий себе цену ливень. После бабушка не слишком ругала Непоседу, видя, что приемный внук и так напуган до смерти. Он долго отказывался подходить к печи и стал крайне осторожен с огнем. «Хватит, внучек, сбегай-ка на угол, принеси воды». Бабушка надиво точно определяла время. Далекий бой часов на башне Большого Консенсуса не играл никакой роли. Его старушка, тугая на ухо, зачастую и не слышала. Но вот сказала: «Сходи за водой». И Кристиан ни на миг не усомнился, что водовоз Ираклий сейчас едет по обоюдной и скоро будет на углу трубача Клауса и веселого тупика. Следовало поторопиться, иначе тащись до казенной водокачки. Громыхая ведрами, он ссыпался вниз по лестнице и бегом рванул к перекрестку. Там ждал знакомый Мерин, каурый, с белым пятном на лбу. Впряжен Мерин был в телегу с бочкой, огромной, потемневшей от времени. На телеге восседал дядька Ираклий, фран-пьяница, латанный армяк, засаленный картуз, шаровары заправлены в сапоги, бутылки. Крис помахал водовозу ведром, да так и застыл с дурацкой улыбкой, намертво приклеившейся к губам. Ведро в поднятой руке качнулось, стукнув парня по макушке. Нет, ударь в темя молния, он и этого бы не заметил. Рядом с Ираклием, нахохлившись, сидела гарпия. Вид у Килины был такой, словно она с кем-то подралась. В судьбе дурака, отважившегося сцепиться с пернатой чумой, Кристиан не сомневался и заранее сочувствовал бедняге. Но Килине тоже досталось. Гарпия неуклюже кособочилась. Когти птичьих лап вцепились в борт телеги, клещами не разожмешь. Выпростав из-под крыла руку, она придерживала платье, разорванное на груди. Правая сторона лица опухла и посинела. «Что с тобой? Ты в порядке? Лучше не бывает». «Почти в раю», — обрадовала его гарпия. Говорила она хрипло, с неприятным присвистом. Казалось, в ее легких прорвали дыру, и не одну. «Спасибо доброму человеку, подвез. У вас в городе не извозчики, звери. Злой народ нынче пошел. Ох, злой», — буркнул Ираклий, встопорщив бурые усы, похожие на клочья разлохмаченного мха. «Родного брата в канаве забудут. Еще и ржут, зубоскалы, что твои жеребцы. Мол, чего не летишь, красавица? Нечто не видно. Не может сударушка лететь. Зашибли птичку. Ну, я и это, мне не в тягость». Сегодня водовоз был на удивление словоохотлив. Он будто оправдывался перед мальчишкой за свою случайную отзывчивость. Все одно по дороге. Бочка, считай, пустая. А сударушка, сразу видать, легонькая. Перышко, не дамочка. Каурка мой простит. Я отнесу тебя домой. Я сильный. Тут близко. Кристиан задохнулся от собственной смелости. Не он ли еще вчера с криком просыпался посреди ночи? Снилось. Гарпия гонит его по улицам, настигает. Ираклий хмыкнул с пониманием. «Да ладно, орелик, я сударушку и без твоих геройств доставлю. Девок лапой, кто с ногами? Девки без крыльев, не улетят. Близко, говоришь, давай, показывай дорожку. По трубача Клауса, 3 квартала». Кристиан двинулся рядом с телегой. Мастили улицу еще при Пепине Соженном. Колдобина на выбойне и ухабом погоняет. Тряхнет, гарпия и свалится. Не приведи вечный странник. Он следил в 3 глаза, в случае чего подхватить, не дать расшибиться. К счастью, обошлось. Килина держалась крепко. «Спасибо, дядька Ираклий. Ну уж наверх я тебя, госпожа Килина», — он напустил на себя взрослый вид, — «точно отнесу. И не спори. По нашим лестницам и здоровому бугаю». «Спорить», — хрустнула в груди гарпии. «С таким кавалером». Разжав когти, она спрыгнула, чтоб не сказать, упала, с телеги в объятия кавалера. Гарпия оказалась тяжелее, чем рассчитывал юноша. Сердце набатом колотилось в груди, пока он взбирался на 3-й этаж. Мечты сбылись странным образом. Обнять красавицу, взять на руки и тащить по ступенькам, стараясь не причинить лишнюю боль. Какой ублюдок напал на нее? Надеюсь, она порвала его в клочья. Прошлая ненависть, рожденная соколиной охотой на воришку, тесно переплелась с ненавистью новой, сиюминутной. Так сплетаются 2 тела, и не сразу понимаешь, супруги это на ложе, или враги на поле брани. Если нет, соберу дружков, найду, размажу в коровью лепешку. Толкнув ногой незапертую дверь, он с трудом удержал равновесие. «Бабушка, скорее! Чем это пахнет?» — вдруг спросила гарпия. «Блинами, блинами. Вкусно. А что такое, блины?» Следующие 1/4 часа 3-й этаж дома на перекрестке Кладбищенской и Трубача Клауса стал воплощением сумятицы, переходящей в натуральный бедлам. Бабушка Марго причитала, бронила подлого злодея и рвалась помочь бедняжке. «Я хоть и не лекарь», — кричала она, — «а перевяжу в лучшем виде. Ох, капустки, капустки натереть, для припарочек, и холодненького приложить. Крестьянчик, лети к мяснику Зельнеру, у него лед есть». Гарпия наотрез отказывалась и от бабушкиных услуг, и от идеи Кристиана сбегать за врачом. Вместо медикуса Килина требовала привести ликтора, а лучше, квизитора бдительного приказа. «Желаю сделать заявление», — упорствовала она. Бабушка зыркнула на приемного внука, — какой еще врач, они все душегубы, — и погнала его за водой, пока дядька Ираклий не уехал. Тут в дом заявилась Герда, распродав цветы, и Кристиан счел за благо исчезнуть с глаз 3 безумствующих женщин. Поразмыслив, он решил выполнить распоряжение бабушки. Лучше уж вода, чем бдительный приказ. Чтоб честняга Кузарев с морчковью Хаверлу поперся. Он хоть и в завязи, а только драная эта холера. Водовозка еще не уехала. Сидя на краю телеги, Ираклий отхлебывал из массивной бутыли и вздыхал. Аромат от вздохов был ну никак не водяной. Чувствовалось, что Ираклий в смятении. За гарпию переживает, или стесняется доброго поступка. Кристиан решил не трогать дядьку. Он наполнил оба ведра, и бочка иссякла. А когда парень поднимался по лестнице, на него снизошло откровение. Или озарение. Или как оно зовется, когда идешь, никого не трогаешь, а тебя обухом по башке, бац, и все так ясно становится, будто свечку зажгли. Был в его жизни один страх, прошлый, огненный. Был второй страх, паника, и крылатая тень в вышине. А сегодня он нес гарпию на руках, и пришел третий, самый страшный страх, лишь бы не оступиться. Старые страхи и удрали на цыпочках, испугались. Память осталась, но его больше не бросало в холодный пот. Сердце не билось щеглом в силках, словно сгорел и развеялся пеплом тайный паразит, сосущий душу. О том, сможет ли он теперь, как и прежде, отважно срезать чужие кошельки, Кристиан даже не подумал. Ерунда какая, оставьте себе ваши дурацкие кошельки, а мы с утра отправимся к мастеру Диделю, учиться на сокольника, и выучимся. А прохиндей морец пусть все локти себе изгрызет. Вот, наверху его встретила чадная гарь от сгоревших блинов. Спешила по тесному коридорчику Герда, напутствуемая тирадой бабушки. Раздавался жестяной лязг тазов и кастрюль. Возражала гарпия, судя по всему, безуспешно. Воду на кухню. Распорядилась Марго, выглянув из комнаты. Герда, ставь котел на плиту, и за блинами приглядывай. От моих блинчиков всяк на поправку идет. Хелена лежала на кровати, на боку, иначе мешал хвост. В подушках, укрытая по плечи байковым одеялом, которое бабушка извлекла из заветного сундука, гарпия выглядела трогательно, если бы не лицо, мрачная решительность и холодный компресс на скуле. «Кристиан, это хорошо, не мог бы ты, к сморчкам не пойду», — насупился парень. «Найти капитана лейб-стражи Рудольфа Штернблада, попроси его навестить меня, скажи, что на меня напали, пусть прихватит с собой кого-нибудь из бдительного приказа». «Рудольф Штернблад, живая легенда, это же совсем другое дело», — обрадовался Кристиан. «Капитан, не сморчок Ликтор, привести героя Вернской компании, чтобы победитель бумажного всадника покарал злоумышленников. Отличная идея, я его найду. Ты знаешь, где капитан живет?» «Знаю, я весь город, как свои пять пальцев, буду очень тебе признательна. Спасибо за помощь, пустяки, если что, всегда пожалуйста». Кристиан почувствовал, что губы его расползаются в глупой улыбке, а уши начинают дымиться. Он поспешно раскланялся, едва не опрокинув миску с припарками, и вылетел за дверь. «Славный у вас внук, действительно ли он это услышал? Или почудилось? Вы собираетесь ночевать в библиотеке, мастер Матиас, а вы, тетушка Руфь?» «Я, да». Скрипторша не шутила. Она с удобством расположилась в кресле качалки, шурша спицами. Ряд за рядом, на свет рождался великолепный шарф, один из многих, щедро раздаренных Руфью Кальрун. Две трети преподавателей щеголяли обновкой в холода, а треть ждала своей очереди. На стойке между абонементами, словно пара кумушек, разместились чашечка желтого чая и блюдце со слойками. Располнеть тетушка Руфь не боялась. «Поздно. Вы серьезно?» «Конечно. Что мне, старухе, делать дома? Сплетничать с компаньонкой? Варить джем на зиму? А здесь хорошо. У меня кушетка есть. Свежее белье. Я ночью с чуриками беседую, если бессонница. С портретами. Они, кто с душой написан, многому научить могут. Ладно, хватит обо мне. Вы-то с чего засиделись? Да вот, гороскоп найти не могу. Все перерыл». Кручик с унынием развел руками. «Какой гороскоп? Древний. В Турели мифов он значится, как гороскоп Прессикайля. И как назло, ни в одном справочнике. И не найдете», — мило усмехнулась скрипторша. «Этот гороскоп устарел и считается не вполне достоверным. 18 коллегия астрологов, Фенрибауэр, решение окончательное, обжалованию не подлежит. Вас интересовал конкретный знак?» «Да, гарпия, гарпия». Она сощурилась, на миг прекратив вязание. «Конец зимы, начало весны. С 13-го злыдня по 18-е сочня, согласно шигейскому календарю. Знак уходит, считай, в канун солнечных весов. Что ж там было-то, а? Память совсем никудышная стала. О!» Руфь хлопнула себя по лбу, возликовав. «Символ мести. Человеку гарпии трудно дается прощение. Годами он носится со своим недовольством и завистью. Радость ему приносит несчастье врагов. Не все люди этого знака – чудовища, но их пронзительная энергичность режет восприятие окружающих. Спросили бы сразу, мастер Матиас, и не сидели бы допоздна, тетушка». Доцент готов был расцеловать спасительницу в обе щеки, но не знал, как почтенная дама отнесется к его лобзаниям. Все-таки они здесь наедине. Откуда вам это известно? Обижаете, мастер? Как-никак, я Сивилла. Пускай и в отставке. Гороскопия входит в мое образование. Чаю хотите? Я заварю свежий. Скажите, Кручик смотрел, как скрипторша берет в ладони котелок с водой, доводя до кипения. У него бы на нагрев ушло вдвое больше времени, у гороскопа Прессикайля есть основания. Я имею в виду, знак гарпии соотносится с реальными гарпиями. Символ мести, подумал он. Неужели Килина мне соврала? Наверное, тетушка Руфь перелила воду в заварник и от души сыпанула туда чаю, похожего на щепоть сосновых игл. Все гороскопы основываются на ряде фактов. А кто там еще? Громи гарпий, Китоврас, Сатир, Псоглавец, Сирена, Леонид. Вы можете вспомнить их значение. У человека Китовраса звериная сущность доминирует над человеческой. Он не контролирует ярость, похоть, зависть и страх. Страсти затмевают его разум. Человек-псоглавец имеет злой нрав. Рассерди его, и он готов оторвать тебе голову. Если ему приходится сдерживать кровожадность, он страдает. Интересное дело. Дальше. Человек Леонид хитер и расчетлив. С виду скромник, он старается перехитрить других. Его самая большая радость – экономия денег. Человек-сатир – бесстыжий бабник. Его дорога вымощена разбитыми сердцами. Женщины-сатирисы склонны разрушать чужие семьи. Люди-сирены пользуются своим обаянием в корыстных целях. Вам расписать по календарю. Спасибо, не надо. Так вы говорите, гороскоп сочли устаревшим, недостоверным. Взмахом руки скрипторша отправила ему слойку, скрасить ожидание. На вашем месте я бы не обольщалась, дорогой мой. Решение принималось голосованием. Перевес в один голос, смешно сказать. Я думаю, опоздавший к началу заседания астролог просто был с похмелья. Не вник, за что голосуют, и наугад бросил в урну белый камушек. Как по мне, вполне приличный гороскоп. Древние знали, что делают. Хотя, что, тетушка? В молодости этот гороскоп очень смущал меня. Факты, фактами, древние, древними, а есть в нем гнильца. Она нахмурилась, что было совсем не похоже на добрую, веселую Руфь Кальрун. Обратите внимание на характеристики. Гарпия, мстительна. Псоглавец, зол. Китоврас, безрассуден. Сатир, похотлив. Сирена, лжива. Человек-минотавр, это вообще букет пороков. Она взяла чашечку, пряча раздрай души за обыденностью действий. Ничего хорошего, ни единой добродетели, ни одного приличного качества. Сплошные гадости. Нас учили, что гороскопы. Короче, я рада, что именно этот гороскоп вышел из употребления. Мне бы не хотелось верить в поразительное убожество миксантропов. Даже в приложении к людям, как объектам гороскопов. И потом, щелчок пальцев. С дальнего стеллажа вихрем сорвался увесистый том. Трепеща страницами, он пролетел через библиотеку и упал в руки скрипторши. Бальтазар Кремень, медикус и террограф. Записки. Вот он пишет о псогловцах, Руфь быстро нашла интересующую главу. Обратите внимание, вам должно быть поучительно. Если псогловец три ночи подряд воет на кладбище, глядя на ущербную луну, на этом погосте больше никогда не встают покойники. Каково? Не верю. Усомнился Кручик. Будь так на самом деле, мы бы давно использовали псогловцев для охраны кладбищ. Зачем тогда руны, обереги, установление о посмертной заботе? Повыл три ночи, и спите спокойно, дорогие усопшие. Вот и вы, мастер, и вы тоже, мы бы использовали. На месте псогловцев я бы не слишком хотела, чтобы мной пользовались, и помалкивала бы в тряпочку. Конфликт с кладбищенскими магами, кому нужны конкуренты? Конфликт с некромантами. Неудивительно, что псогловцы не спешат наладить сотрудничество. Знаете, что еще пишет Кремень? Тетушка Руфь отложила книгу и прикрыла глаза, вспоминая. Китоврасы, согласно запискам, полиглоты. Невероятная способность к изучению языков. Если они берутся учить человека, ученик очень быстро прогрессирует. Почему? Голос Китовраса ниже нашего. В нем скрыты инициирующие модуляции. Леониды могут прекратить засуху или уговорить солнце выглянуть из-за туч. Это не магия, это природная способность. Сатиры – единственные, от кого рожают наши женщины. Почему – неизвестно. А главное, никому не интересно. Я иногда думаю. Приблизись к столику доцента, тетушка налила ему чаю. В воздухе запахло летним утром, долгой жизнью и праздным созерцанием. Как раз в эту минуту секретарь Триблиц спускался по лестнице, неся на руках избитую гарпию. Но ни Матиас Кручик, ни Руф Кальраун даже не догадывались о случившемся. Помните, что писал Неханси Довласец: «Мы, маги, самонадеянны, как никто в мире. Мы носимся с высокой наукой, как дурень с торбой, и не замечаем, что мироздание безразлично к новоявленным владыкам. Скажите, мастер Матиас, что, если он был прав?» Стук в дверь вырвал Килину из мутной дремы. «Разрешите?» «Да». Она с усилием приподнялась на локте, откинулась на подушке, натянув одеяло до груди. «Если больному предписан постельный режим, то больной не должен иметь птичий хвост. На спине лежат только мертвые птицы, а мы еще полетаем. Кое-кто сегодня тоже полетал и прилетел навеки. Прошло слишком мало времени». Ее переполняли чувства: возбуждение, гордость, запоздалый страх. Утром волна сойдет на нет, исчезнет, расточится, как бесы от слова экзорциста. Но это будет утром, не сейчас. Овал небес, как люди постоянно живут с этим. В волнах, спереди, сзади, вокруг, как они не тонут. Она вспомнила поэта, терзаемого паразитом, и прекратила бесплодные мудрствования. «Добрый вечер, сударыня, ты преувеличиваешь, Конрад». Для этой дамы вечер был не слишком добрым. В комнату вошли двое мужчин, низкорослых по человеческим меркам. «Богомол и сверчок», — подумалось гарпии. Богомола, капитана Штернблада, она знала. Однако, сняв шляпу, капитан преобразился. В глаза первым делом бросалась его пышная, крашеная хной шевелюра. Пряди не спадали на плечи. Часть волос была заплетена в косицы цвета красной бронзы. Парик. Нет, похоже, свои. Парик носил сверчок, затянутый в щегольский, с иголочки, мундир. Напомаженные букли благоухали миртом и голубым ирисом. «Из цирюлин не вылезает», — решила Килина. «Там и сыск ведет». Офицер не вызвал у нее симпатии. Судя по лицу визитера, словно травяного клопа раскусил. Это чувство было взаимным. «Позвольте представить вам моего друга, обер-квизитора бдительного приказа. Барон фон Шмуц, к вашим услугам». Барон церемонно поклонился. «Простите мое неглиже, ваша светлость. Присаживайтесь, господа. Я хотела бы сделать заявление». Обер-квизитор с сомнением осмотрел два стула, имевшиеся в комнате. Стянув с левой руки тонкую бязевую перчатку, он обмахнул сиденье избранника и сел, будто в пыточное кресло. Штернблат крутнул второй стул на одной ножке, оседлал, как укращенного жеребца, и приготовился слушать. «Заявление официальное». Фон Шмуц извлек из планшета бумагу и палисандровый футляр. «Да, я обязан составить протокол». Из футляра явились чернильница-непроливайка, перья и миниатюрная пресс-папье. Барон изучил кончики перьев и остался недоволен. «О чем вы хотите заявить?» «Сегодня, на закате, я подверглась нападению». «Место нападения – крыша универмага». Злоумышленник напал молча. Барон не удивился. «Наверное, его способность удивляться давно иссякла. Без предупреждения». В течение всего рассказа он слушал, не перебивая, лишь время от времени чиркал перышком, выстраивая ряды значков муравьев. Капитан знал, что фон Шмуц владеет искусством стриг письма, но наблюдать за процессом довелось впервые. «Опишите место, куда упал злоумышленник. Я отправлю ликторов забрать тело». Гарпия заворочилась, меняя позу, и принялась объяснять. Барон ловко набросал схему корпусов универмага, крестиком отметив предполагаемое место падения. «Здесь». Он протянул лист гарпии. Выпростав из-под одеяла тонкую руку, Килина провела по схеме лакированным когтем. Фон Шмуц, большой ценитель маникюра, немедленно заинтересовался. Штернбладу на маникюр было плевать, но он тоже заинтересовался. Да так, что покинул стул и уткнулся в пальцы Килины чуть ли не носом. «Верно. Здесь. Спасибо. У меня больше нет вопросов. Если найдем тело, пригласим вас на опознание». От капитана не укрылось неприятное, если вместо ожидаемого когда. Однако, раз нападавший погиб, дело, скорее всего, будет закрыто. Он был один. Один. Вот видите. Если преступник мертв, привлекать к ответственности некого. Я понимаю, но сочла необходимым. Вы поступили наилучшим образом. Теперь моим коллегам не придется выяснять, откуда взялся разбившийся в лепешку субъект под стенами университета. Барон с недовольством покосился на Штернблада, мол, стоило из-за такого пустяка выдергивать меня из цирюльни, тащить через полгорода. Дело выеденного яйца не стоит, а заявление любой ликтор принял бы. Ты закончил, Конрад? Капитан проигнорировал красноречивый взгляд обер-квизитора. Обожди меня на улице. Я скоро к тебе присоединюсь. Когда барон покинул комнату, Штернблат обернулся к Гарпии. Парнишка сказал, вы отказываетесь от лекаря. Я подумал. Он улыбнулся. Обычное брюзгливое выражение словно тряпкой стерли с лица капитана. Нет, он не сделался моложе, но стал доступней, предположила Гарпия. Ближе. Понятней. Келина не сумела подобрать нужное слово. Может, вы согласитесь на солдата? Я кое-что смыслю в телесных повреждениях, а стесняться меня не надо. Я вам в отцы гожусь. Такая юная студентка, как вы, готова довериться старому вояке. Такая юная студентка, как я. Теперь настал черед капитана всматриваться в избитое, опухшее лицо Гарпии. И это лицо навело его на мысль о совершенной ошибке. Да, готова. С радостью. Гарпия откинула одеяло. Бабушка Марго помогла ей переодеться в ночную сорочку. Красивую, батистовую, с кружевами. Это если смотреть спереди, потому что сзади сорочка была разрезана по всей длине и стягивалась тесемками на спине, под крыльями и ниже, на крестце. Кто другой, пожалуй, залюбовался бы грудью Гарпии. Штернблат по-прежнему смотрел в лицо. Между бровями капитана залегла плотная складка. Рот превратился в шрам. Душой капитан был там, на крыше, и совершал много разных, полезных для общества действий. Жаль, что мерзавец разбился. Очень жаль. Нравлюсь. С вызовом спросила Келина. Не бойтесь меня. Если станет больно, не сдерживайтесь. Стон не постыден. Говорите, негодяй бил вас лбом в лицо. Капитан молниеносно наклонился вперед. Казалось, он хотел поцеловать Гарпию. Так целуют подростки, с налета, торопясь отскочить назад. Скорее клюют, чем целуют. В последний момент Штернблат опустил подбородок и легко, воздушно, еле слышно коснулся лбом здоровой щеки Келины. Так, да, но не столь быстро. Он хотел ударить в переносицу, а я отвернулась. И он был не так нежен, как вы. Позвольте. Тонкие, детские пальцы капитана ощупали вспухшую от удара скулу. Гарпия застонала, но все быстро закончилось. Вам повезло. Кость цела. Ушиб скоро пройдет. Прикладывайте холодное. И бабушкины припарки, по-моему, она знает, что делает. Скажите, у вас кости полые, как у птиц? В большинстве, да. Иначе мы не смогли бы летать. Прочные. Я плохо разбираюсь в анатомии ястребов. Прочные. Плотные стенки, внутри, специальные распорки. Все-таки я, не человек, капитан. Не забывайте. Я помню. И еле сдерживаюсь от желания накинуться на вас с матримониальными целями. Вы холосты. В жизни не поверю, что ни одна женщина. Я, вдовец. Извините. Ничего. В сущности, я был женат, как иные холостякуют. И до сих пор не могу простить себе этого. Продолжим осмотр. Итак, кости полые. Но к лицевым костям это не относится. Нет. Интересное дело. Гарпия хотела спросить, что такого интересного капитан нашел в ее лицевых костях, но передумала. Еще сочтет кокетством. Пусть уж осматривает дальше. В присутствии Штернблада ей становилось легче. Не заботясь ее мыслями, капитан ловко ощупал Келину со всех сторон. Тут довелось всласть постонать. Зато и приговор был мягок. Все кости целы. У вас замечательные ребра, сударыня. Латная корзинка, не ребра. И грудина, просто прелесть. Нет. Я ни на что не намекаю. Эту роскошную часть тела пусть осмотрит бабушка Марго. Надеюсь, там все в порядке. Он бил вас вот так. Капитан стукнул основанием ладони по столу. В ответ стол хрустнул, намекая. Чего изволите? Сломаться. Треснуть пополам. Это мы запросто. В дверь сунулась бабушка, озабоченная сохранностью мебели. Увидев приятную улыбку капитана и Гарпию, полуобнаженную, раскрасневшуюся, в подушках, мудрая женщина мигом ретировалась. За ее спиной маячил Кристиан, который огреб за трещину. Да, скотина, животное. Ох, простите. Пустяки. Что ж, сударыня, я удовлетворен. В каком смысле? В хирургическом. Печень, сердце и прочее, в лучшем виде. Костяк в порядке. Остальное, до свадьбы заживет. Отлежитесь, отдохните. И станете летать лучше прежнего. Спокойной ночи. Всего доброго. «Капитан, надеюсь, вы приснитесь мне сегодня. Не смею и мечтать, вам нужен покой. Когда он выходил, дверь стукнула по лбу вернувшегося крестьяна. Не сильно, капитан Штернблат был добр и снисходителен к молодежи. Фон Шмутц обнаружился под ближайшим фонарем. С придирчивостью эксперта барон изучал свой маникюр, находя результат плачевным. «Картина маслом», — подумал капитан. «Ночь, улица, фонарь, барон, неудовлетворенный эстетически. Что скажешь?» «Скажу, что рад тебя видеть. Скажу, что ты мог бы найти более приятный повод для встречи, не говоря уже о более удачном времени».